Глава вторая. На новом месте. Если описать все последующие месяцы одним словом, то это слово будет «безумие». Еще долгие годы после этих событий я с ужасом вспоминал претворение в жизнь своего плана. Я даже не упоминаю разговор с Валенсой, который состоялся через пару недель после того памятного совещания. Ярость герцога меркла в сравнении с тем, что происходило, когда я во главе вооруженного отряда врывался в указанные мне герцогом деревни и отправлял крестьян целыми семьями к намеченной нами точке входа в подземелье гномов. Чтобы согнать людей с насиженных мест, приходилось применять и плети, и даже оружие. Никакие уговоры не помогали. Собственноручно подписанные герцогом и громогласно озвученные указы никак не влияли на людей, которых отрывали от домов, построенных еще их прадедами, и везли в незнакомое место. Мне повезло дважды. Первый раз, когда я взял у гномов вчетверо большую сумму, чем по моим прикидкам требовалось для переселения людей, и второй раз, когда король отозвал в столицу герцога, который поначалу лично наблюдал за мной. Герцог с большой неохотой уехал, оставив меня во главе трехсотенного отряда конницы. Только благодаря тому, что он не мог повлиять на мои действия, я получил возможность руководить его людьми так, как хотел. За эти месяцы я научился жить на коне, как ковбой из американских фильмов. Я ел, спал, умывался на лошади, потерял счет, сколько их сменил, загоняв до полусмерти. Я похудел на десяток килограмм, бывшие при мне нубиец, на 15. Мы мало того, что высохли, как скелеты, так еще и до того пропылились и загорели, что люди при виде нас просто шарахались в стороны. Еще в первый месяц миграции я сорвал голос, поэтому все чаще общался со всеми проверенным методом Рона — тычком копья. Почему-то этот метод оказался самым действенным, и я все чаще не зачехлял копье, оставляя его лежать на луке седла. Это экономило мне время, нужное, чтобы достать его. Редкие часы дневного отдыха, а также все ночи мне отравлял нубиец, злобно отрывавшийся на мне за то, что я потащил его с собой. Очень скоро все мои мысли о человеколюбии и милосердии были выбиты из головы напрочь. Крики крестьян, женские причитания и плач детей вскоре превратились для меня в однообразный монотонный звуковой фон, а поскольку мне нужно было быть в нескольких местах одновременно, то и людские лица для меня теперь выглядели одинаково. Но самое худшее произошло тогда, когда королю Таргидору донесли о передвижении огромных масс непонятных личностей по гномьим каналам. Я был вызван пред светлые очи короля и его советников, и в течение 4 часов нагло врал им, что занимаюсь перевозкой исключительно домашнего скота на разведение и ничем иным. Хорошо еще, что наша система охраны каналов, которую мы выставили на всех временных остановках, отлавливала больше шпионов, чем нужно было для доставки нашим недоброжелателям правдивых сведений о перевозимых грузах. Ко всему прочему, мне пришлось согласиться на проверку моей деятельности независимой комиссии, создать которую предложили королю его советники. Король, недовольный мной и, видимо, не очень поверив моему вранью, дал на это согласие. Видя, как уходящие из тронного зала советники радостно потирают руки, я решил остаться и уговорить короля дать мне отсрочку на прибытие этой самой комиссии. Таргидор сначала упирался, но все же согласился перенести проверку. Я просил провести ее не раньше весны следующего года. Не успел я выйти от короля, как меня окружили гномы, которые сужали мне деньги и тоже потребовали отчет о тратах. В общем, в тот день нормы по количеству вранья в день были мною побиты на многие десятилетия вперед. Едва я расхлебался с гномами, как пришло известие о бунте тех крестьян, кто уже прибыл на место и начал обустраиваться в бараках. Дорн показал себя «умелым» в кавычках политиком и не придумал ничего иного, как наставить на них арбалеты и топоры. Только мое вмешательство предотвратило кровопролитие и позволило заставить людей работать, но только отдельно от гномов. Людей на новом месте пока не удавалось заинтересовать, их не привлекало ни отсутствие барщины и налогов, ни гарантии будущей свободы и новых домов. Согнанные силой, скученные в неизвестном месте, люди все как один были ко всему глухи и всего боялись. Конечно, были такие индивидуумы, которые, понимая неизбежность переселения и невозможность возвращения назад, начали устраиваться на новом месте, но, к сожалению, это были единицы, и их пример никого не убеждал. Я прекрасно помню тот день, когда отпустил отряд герцога и совместно с такими же вымотанными бесконечной транспортировкой гномами заваливал вход в тоннели. Никакого счастья или удовлетворенности от выполненной невозможной работы ни у меня, ни у них не было, только глубокая усталость. В день, когда мы вернулись назад, я собрал всех и объявил этот день навечно выходным. Каждый год. Всех гномов и тех, кто строил бараки для людей, и тех, кто занимался транспортировкой, я отпустил на недельный отдых. Правда, самому пришлось заняться охраной людей от пьяных и маловменяемых гномов. Неделя загула прошла без серьезных эксцессов, и я впервые вошел в барак и направился к своим нарам. Казалось нереальным, что можно вот так вот просто лечь и уснуть, не беспокоясь о том, что через несколько минут придется мчаться разрешать очередной конфликт. «Господин барон!» Сквозь сон я почувствовал, как до моей руки кто-то дотронулся. Желание убить того, кто нарушил столь долгожданный сон, я сдержал с великим трудом. Открыв глаза, я встретился взглядом с управляющим. Он осторожно касался моей руки, а сам при этом старался держаться подальше от меня. Выплескивать свое раздражение на Костела было бы верхом неблагодарности. «Да, господин Костел», — поинтересовался я, протирая глаза и садясь на нарах. «Прибыла делегация каких-то гномов. Они сейчас стоят возле барака и спорят с вашими гномами. Мастер Дарин попросил меня привести вас», — едва слышно прошептал управляющий. «Блин, чего они так рано приперлись-то?» — мысли в голове заметались, как бешеные. «Еще полмесяца их не должно было быть». Быстро вскочив с нар, одевшись и подхватив копье, я бросился на выход. За мной побежал управляющий. Возле барака людей я сразу, заметив среди прибывших низенькое бочкообразное тельце, я сразу принял решение, как встречать гостей. «Властью, данной мне королем, я реквизирую это строение для проживания своих воинов», — донесся до меня его голос. Мои гномы, завидев меня, вздохнули с облегчением. Когда я подошел ближе, дорогу мне преградили два воина, лиц которых не было видно за пластинчатыми решетками шлемов. Играть в их игры мне совершенно не хотелось, поэтому, взяв небольшой разбег, я, опершись копьем о землю, сделал сальто в воздухе и приземлился сразу возле группы спорящих. Тан Истер замолчал и уставился на меня, как, впрочем, и все присутствующие. «Что за шум, а драки нет?» — спокойно спросил я у собравшихся. «Я требую освободить этот барак для моих воинов!» — скривившись, Истер выплюнул в меня свои слова. «Чего ради?» — удивился я. Окружающие гномы от удивления едва не пооткрывали рты. Так разговаривать с Сардаром Южной Стены не было позволено никому. «Да как ты смеешь, щенок!» Темное лицо подземного жителя налилось краской. «Да я тебя...» «Вы, собственно, кто?» — поинтересовался я у Истера, и, увидев, как ко мне двинулись его воины, спокойно перекинул копье в правую руку. От моего замечания гном слегка опешил и, не найдя нужного ответа, сказал правду. «Тан Истер, Сардар Южной Стены!» «А документы, подтверждающие вашу личность, у вас имеются?» Я решил до конца придерживаться роли милиционера, задержавшего подозрительного типа без документов. После моих слов не только Тан, но и все остальные гномы погрузились в задумчивость. «Откуда я знаю, что вы многоуважаемый всеми Тан Истер?» — задал я ему вопрос. «Может, вы только прикидываетесь, и мы пришли сюда выведать секреты нашего любимого короля Торгидора?» У гнома краска отлила от лица, и он побелел от ярости. «Да ты с ума сошел! Меня здесь все знают!» — заорал он на меня. «Покажите, пожалуйста, того, кто знает вас!» — спокойно поинтересовался я, внутренне посмеиваясь. Гнома оказалось легко вывести из себя. «Все мои воины!» — продолжал орать он. «Они вообще не свидетели», — с видимым сожалением покачал я головой. «Они пришли с вами, и кто знает, может, вы с ними в сговоре. Найдите мне других свидетелей». «Да хоть бы Тан Дарин!» Истер, слегка сдуваясь от моего спокойного тона и весомых аргументов, повернулся и стал тыкать пальцем в Дарина. «Тан Дарин, вы знаете этого гнома?» — спросил я у мастера. «Ну, внешне похож немного», — Дарин быстро принял мою игру. «Но, думаю, не он. Тан Истер немного повыше ростом и в плечах покрепче». Истер от такого заявления совсем спал с лица. Оно практически побелело, и он ошеломленно повернулся вокруг себя, ища знакомые лица. За то время, что мы разговаривали, к нам стали подтягиваться мои гномы. И вот уже Истер и его охрану окружило более полусотни вооруженных гномов, а рядом со мной встал Рон, который слегка покачивал на руке копье. Пока Истер озирался, к бараку подтянулись все бывшие поблизости гномы, и лица их дружелюбием не сияли. «Дорн!» — завопил Истер, завидев приближающегося гнома. «Вы же знаете меня! Подтвердите этому молокососу, что я — это я! Вообще бред какой-то доказывать ему, кто я такой!» «Значит, вы отказываетесь сотрудничать с администрацией этой области?» — вкрадчиво спросил я, слегка стукнув пяткой копья по земле. Секиры и топоры моих гномов угрожающе приподнялись, а охрана Истера еще плотнее сомкнула ряды. «Сейчас бывший Тандорн расскажет вам, кто я такой!» — стиснув зубы от злости, прорычал гном. К счастью, Дорн услышал его последние слова и нужным образом отреагировал на слова «бывший Тан». «Тан Максимилиан, к сожалению, я стал стар и почти ничего не вижу», — спокойно ответил ставший рядом со мной Дорн. «Так что я не смогу вам ответить, кто перед вами». От такого заявления Тан Истер едва не взбеленился, но разум и сотни вооруженных гномов вокруг остановили его. «Вы все заплатите за это!» — прошипел он и, повернувшись, зашагал в сторону гномьих путей. Охрана, не размыкая рядов, двинулась за ним. «Тан Дорн, выставьте охранение возле пещеры, а еще лучше установите там замаскированные ворота, чтобы у нас не было больше подобных сюрпризов», — распорядился я и повернулся, чтобы уйти. «Бывший Тан», — раздался голос Дорна. «Я бывший Тан, Максимилиан». Я протянул свое копье Рону и, сняв свой пояс, подошел к нему. Гном стоял, открыв рот. «Опуститесь на колено и протяните вперед руки», — приказал я. Ошеломленный гном подчинился резкому голосу. Я положил ему на руки свой пояс и произнес: «Поднимитесь на ноги, второй Тан земли, и надень свой знак власти». Вокруг настала гробовая тишина. Все обалдело смотрели то на меня, то на стоявшего на колени Дорна. «Сделаешь себе свой пояс, а этот потом отдашь», — подбегнул я ему. «Все же этот пояс короля как-никак». Первым засмеялся Дарин. Он подбежал к Дорну и хохоча стал поздравлять его, поднимая с колена и помогая нацепить пояс с кучей его хитроумных застежек. Это и прорвало плотину молчания. Гномы окружили ошеломленного Дорна и поздравляли его, кто хлопая по плечу, кто обнимая. Я посмотрел на оживленных гномов и пошел к себе. Но не успел я сделать несколько шагов, как Дорн меня догнал. «Тан Максимилиан, разве вы можете производить меня в Таны?» — спокойно поинтересовался он у меня. «Насколько я помню, это привилегия короля и совета старейшин». «Так это Таны войны и мира», — махнул я рукой, как на нечто само собой разумеющееся. «А я произвел вас в Таны земли, и пусть кто-нибудь скажет, что у меня нет на это права». Гном замолчал, обдумывая мои слова, ведь Тана земли он знал до сегодняшнего дня только одного — меня. «То есть, скорее всего, это не будет иметь веса у нас под землей?» — задал он справедливый вопрос. «Тан Дорн», — ответил я ему честно, — «если наше предприятие удастся, и мы наладим снабжение продуктами подземный мир, к нам очереди будут строиться из желающих поработать у нас. Я уже молчу про то, сколько будет желающих стать танами земли». Гном удивленно на меня посмотрел. «Никогда не думал о нашем колхозе с этой точки зрения». «Вот, а теперь подумайте, Тан», — я слегка улыбнулся ему и пошел досыпать свой прерванный сон. Проблему с Таном Истером я не устранил, но хотя бы отсрочил. Отсрочка вышла небольшая. Через неделю комиссия появилась, причем возглавлял ее сам Таргидор. Когда гномы доложили мне, что прибыли «гости», в кавычках, король уже был недалеко от нашего поселка. Когда я вышел, то увидел, как со стороны подлеска к нам приближается внушительная делегация из полусотни гномов, причем большая часть их была личной гвардией короля. Кивнув Дарину и Рону, я пошел им навстречу. Встретились мы с Таргидором, как две враждующие стороны. Я совершенно один, и он с небольшим войском позади. Замерли друг перед другом на расстоянии 5 шагов. Король принялся рассматривать меня, и его поначалу сердитое лицо стало смягчаться. Посмотреть на меня стоило. С момента переселения прошло слишком мало времени, чтобы я успел отдохнуть и отъесться. «Надеюсь, у меня вы не потребуете документов, удостоверяющих личность?» — внезапно спокойным голосом произнес он. Я хотел было пошутить, но сразу одумался, сейчас было точно не время для шуток. «Ваше Величество не нуждается в подобном», — сказал я и преклонил одно колено перед ним. Лицо короля еще более разгладилось. «Хочу услышать вашу версию случившегося здесь недавно», — произнес он, повелительно махнув рукой в сторону дернувшегося к нам Тана Истера. «Ничего такого вроде и не было», — я задумчиво почесал затылок. «Недавно появился какой-то гном в окружении вооруженных лиц и, не предоставив никаких документов или ваших приказов, начал выгонять моих гномов из их домов. Когда я попросил предоставить хоть какие-нибудь полномочия, он стал орать и угрожать расправой. Вот, собственно, и все. Я посмотрел своим самым честным взглядом на короля». Невероятно, но король выглядел удивленным. Мне стало интересно, что же Истер ему наговорил. «Ха», — произнес Таргидор, — «со слов Тана все было немного по-другому». «И что же?» — поинтересовался я, мучимый любопытством. «Неважно», — отрезал Таргидор и, оглядев меня, еще раз спросил. «Трудно приходится». Наверное, впервые за несколько месяцев я порадовался тому, как сейчас выгляжу. Моя устрашающая худоба и усталое, обветренное лицо лучше всяких слов сказали королю, как обстоят тут дела. «Пойдемте, покажу все, ваше величество». Я поднялся и повел короля на экскурсию. Весть о прибытии короля, конечно же, сразу облетела не только гномов, но и людей. Работа у нас и так никогда не останавливалась, а при его появлении просто кипела. «Значит, перевозил животных?» — спросил он меня после часовой прогулки по секциям будущих полей. «Уже в следующем году будут поставки продуктов», — ответил я. «Я спросил», — начал Таргидор и осекся. «В следующем году?» «Моя голова в залог», — криво усмехнулся я. Серьезный залог тряхнул гривой король и поправил свой пояс. «А где твой знак Тана?» Я поразился его наблюдательности, ведь я специально надел куртку, чтобы скрыть отсутствие пояса. «Я тут кое-какие перестановки произвел в руководстве», — осторожно подбирая слова, начал я. «Кто?» — прямо спросил король. «Дорн, если его имя вам что-то скажет», — пришлось мне сознаться. «Трудно забыть такого», — хмыкнул король. «Взбунтовал мне половину рудокопов на северной стене, а до этого попытался устроить переворот, чтобы скинуть меня с трона». Я от удивления остановился и посмотрел на короля. «Ничего себе у меня подчиненные!» — потрясла меня мысль. «А ты не знал, что ли?» — усмехнулся король. «Теперь знай, с кем работаешь». «Эти знания никак не повлияют на мое отношение к Дорну», — пожал я плечами, — «пока у меня нет к нему нареканий». «Накормишь короля с дороги?» — поинтересовался Таргидор невзначай. «Что за вопрос, ваше величество?» — оскорбился я. «Не только накормлю, но и напою». Король впервые рассмеялся. «Ну, веди, показывай». А обед, или точнее уже ранний ужин, королю понравился, ведь все было местное — копчение, соленье, грибы, ягоды, свежая рыба. Приход такой массы людей значительно обогатил наше знание о том, как и что можно заготавливать. Сейчас уже были устроены несколько грибных плантаций, и закладывалось еще столько же. Оказалось, что грибы полезны, питательны, быстро растут, не требуют чрезмерного ухода, так что мы постоянно имели в рационе эту белковую пищу. Также мы сделали несколько прудов для воды, которые нам понадобятся в дальнейшем для орошения полей, а чтобы они не простаивали, заселили туда рыбу, которая довольно успешно размножалась. Ко всему прочему, у меня имелся гигантский список того, что нужно купить. В него входили деревья разных видов и живность, которую мы не смогли взять с собой при переселении. Советы от людей сыпались, как из рога изобилия. Оливковые деревья для масла, конопля для веревок и мешков, разнообразные рассады для специй, кучу семян всевозможных растений, овощей и фруктов. В общем, список был настолько огромным, что я собирался приобретать отмеченное в несколько, может быть, даже десятков заходов. В ближайшие мои планы входила поездка к кочевникам. «В этот раз я тебя прощаю», — сказал мне напоследок Таргидор, когда я провожал его к лодке. «И никаких гостей к тебе от нас больше не будет. Только не вздумай мне врать, иначе я не посмотрю на то, как ты загонял себя». Король усмехнулся и шагнул в лодку. «Да, ваше величество, обещаю, честно», — посмотрел я на него. «Слабо верится», — проворчал он, когда лодка отошла от причала. «Что делать, жизнь такая», — произнес я, когда лодки короля и его эскорта ушли в темноту. Хоть одной проблемой стало меньше. «Я бы на твоем месте так не думал», — произнес Дорн. «Истер не простит тебе этого. К тому же у нас появились проблемы и кроме него». «Еще проблемы?» «Я пообщался со знакомыми гномами в свите короля». Дорн как-то по-особому усмехнулся. «В общем, против нас поднялись все старейшины, которые сейчас снабжают гномов едой и получают от этого прибыли». «И почему я не удивлен этому?» — вздохнул я. — «Надо организовывать охрану», — твердо сказал Дорн. — «Очень скоро у нас появятся нежеланные гости». — «Думаешь, дойдут до того, что будут гадить по мелкому?» — поинтересовался я. — «И по крупному тоже», — без капли сомнения заключил гном. — «Значит, займемся войском». Утром мы снова собрались со старейшинами гномов. Еще я пригласил старейшин людских деревень. Кроме гномов, пора было набирать и людей в наше новое войско. Когда люди осторожно кучкой примостились за своей частью стола, а гномы вольготно расселись, заняв все свободное место, я внутренне поморщился и начал. «Думаю, пора нам представиться друг другу», — я кивнул в сторону людей. «Нам вместе предстоит большая работа, и не хотелось бы, чтобы между нами было непонимание. Меня вы все знаете, я барон Максимилиан, ваш новый хозяин, а это, уважаемые мастера гномов, слева направо, мастер Атор из клана Сломанного Доспеха, мастер Артан из клана Наковальни Торина, Дорн из клана Вечного Огня». По мере представления поименованные слегка приподнимались с места. «Все они представляют правление нашего предприятия ЗАО «Колхоз Заветы Макса». Теперь ваша очередь, уважаемые». Люди от одного моего слова «уважаемые» испуганно дернулись. До меня ни один дворянин ни разу в жизни их так не называл. Они молча переглядывались, и тут резко поднялся один из них, тот, кого я раньше замечал как очень активного участника обустройства человеческого лагеря. «Я не привык говорить перед господами, поэтому просто Ройк, сын Хиста, староста Высоких Сосен». Высказавшись, он сел. Следуя примеру Ройка, стали подниматься и представляться прочие старосты людей. «Отлично», — подытожил я. «Теперь стоит поставить вопрос на общем собрании о включении старост людей в правление нашего колхоза». Гномы недоуменно на меня посмотрели и даже открыли было рты, чтобы возмутиться, но я одним движением руки заставил их замолчать. «Когда я выскажусь, дам возможность сказать каждому». Видя, что гномы замолчали, я продолжил. «Да, людей в два раза больше, чем гномов, поэтому предлагаю вам избрать в наше правление еще троих от гномов, чтобы уравновесить состав. Это первое. Второе. Люди вправе участвовать в жизни колхоза наравне со всеми, так как они работают не меньше гномов. Третье. Мы уже убедились, что советы людей по заготовке продуктов, соления, а также посеву и разведению скота нам жизненно необходимы и крайне важны. Ну и в-четвертых. Лично я считаю, что когда они будут принимать участие в совместных решениях правления, то им трудно будет говорить, что они не имеют к этому никакого отношения». Мои слова заставили гномов хорошо задуматься, а людей по-другому посмотреть на меня и собравшихся здесь. «У меня нет возражений», — наконец произнес Атор. «У меня тоже», — нехотя согласился Дорн, мучаясь словно от зубной боли. «Я тоже не против», — кивнул мне Артан. Я посмотрел на Дарина, тот пожал плечами, говоря этим, что у него точно нет возражений против моих решений. «Принято единогласно», — подытожил я. «Следуя традиции, сейчас слово предоставляется новым членам правления колхоза. Есть ли предложения или какие-то важные, на ваш взгляд, мысли?» Привычно достав песочные часы, я поставил их на стол и жестом пригласил старост. Люди, обалдело глядя на меня и гномов, молчали. Впрочем, я ничуть не удивился этому. Слишком уж невероятно звучали мои заявления для тех, кто всю жизнь привык подчиняться решениям других. Трудно было воспринять вот так сразу, что теперь и твои слова будут что-то значить. Не удивился я и тому, что первым поднялся Ройк и, оглядываясь на своих, произнес. «Господин барон, извините нас, просто мы не привыкли, чтобы нас вот так спрашивали. Вы дворянин, а кто мы? Простые крестьяне. И чтобы дворянин спрашивал нас совета, такого отродясь не бывало. Можно мне разъяснить наше отношение к происходящему?» Я молча показал рукой на часы, верхняя банка которых была полна. Старейшина заговорил быстрее, время от времени косясь на бегущий песок. «Можете меня наказать, господин барон, но поскольку мы вроде как теперь такие же, как и гномы, то я выскажу все, что думаю. Все до единого человека у нас растеряны и не знают, как быть дальше. Все, что было нами накоплено за долгие годы, все пошло прахом. Если бы не ваша стража, никто бы сюда не переехал. После спокойной, размеренной жизни в глубинке мы попали неизвестно куда и неизвестно, чего нам теперь ожидать. Даже ваши обещанные льготы не могут возместить нам утерянное. Староста сделал паузу, и я решил вмешаться. Ройк, прежде чем вы продолжите, хочу сказать вам одну вещь. Я обвел взглядом и притихших людей, и внимательно смотревших гномов. Мы все можем часами говорить о том, что было бы, если бы мы остались там, где были. Вы, например, в своих деревнях, гномы в нижних штреках, а я еще где-нибудь в глухой дыре. Но раз уж я собрал вас здесь в одном месте, то теперь у нас всех есть только один путь. Идти за мной, никаких стенаний я не потерплю. От вас я хочу слышать только конкретные предложения. Что нужно сделать и как можно это сделать? Все остальное лишь трата нашего общего времени». Я понятно выразил свои мысли? Во время речи на кого бы из людей я ни взглянул, все отводили глаза. Гномы, привыкшие ко мне, держались спокойнее, поскольку и так были привязаны ко мне крепче канатной стяжки. «Если у вас есть мысли, как улучшить свой быт здесь, я вас слушаю, Ройк», — сказал я, чтобы нарушить тишину. «Если вы не против, завтра мы подадим вам общим списком все наши просьбы, господин барон», — тихо ответил тот со своего места. «Отлично, тогда один вопрос считаем закрытым. На повестке дня второй — организация войска охранения. Так как существующие дозоры слишком малы и слабо вооружены, и к тому же выполняют эти функции не на постоянной основе, нам нужно создать регулярное войско, состоящее из легкой конницы, людей и панцирников хирдогномов. Для начала предлагаю обсудить численность наших будущих дружин, а также кандидатуры их командиров». «С нашей стороны даже обсуждать нечего», — ответил Артан. «Состав Кирда давно определен Дорном, он же и будет старшим». Я посмотрел на Атора, гном привычно поднял руку в знак согласия. «Тогда остались вы», — я посмотрел в сторону людских старейшин. «Но мы же не воины», — начал было один из них. Я жестко его перебил. «Наверное, вы не совсем поняли меня, уважаемый. Я сказал, что меня интересуют только предложения и варианты их решения». «Если вы не в состоянии решить, сколько молодых парней вы можете выделить для обучения, тогда не вижу смысла в занимаемой вами должности. Я выберу парней сам, а для вас устрою перевыборы в деревне, чтобы назначили мне более решительного старосту. Если же у нас совсем не выйдет конструктивных бесед, то должность людских старост я сокращу и буду сам всем заправлять. Как вам такой вариант?» В эти слова люди поверили сразу. Из-за стола поднялся один из старост и быстро ответил: «Господин барон, я готов дать 10 парней». Вслед за ним стали подниматься остальные и называть свои числа добровольцев. Когда они закончили, осталось обсудить только один вопрос — кто будет главным? «У вас есть ветераны в деревнях, которые смогли бы взять на себе обучение молодежи?» — спросил я. «Есть, конечно, но все такие старые, что вреда от них будет больше, чем пользы», — отозвались старосты. «У меня только один вариант остался», — подумал я и искоса посмотрел на Рона. Тот, увидев мой взгляд, стал мотать головой, махать руками и делать кучу других отрицательных телодвижений. «Да, Рон, ты прав, других вариантов у меня нет. Люди откажутся подчиняться гномам», — нехотя сказал я, гарантированно зная, какие проблемы принесут потом мне эти слова. Но убийца угрюмо посмотрел сначала на меня, потом на людей и сказал: «С тобой мы разберемся позже, но если мне придется заниматься воспитанием воинов, то я буду делать это так, как посчитаю нужным, поэтому для начала сам отберу всех годных к службе. Это мое условие, и оно не обсуждается». «Да, Рон, конечно», — быстро ответил я, удивленный самим фактом того, что Рон принял предложение, и мне не пришлось его упрашивать. Пока нубиец не передумал, нужно было соглашаться на все, что бы он ни потребовал. «Тогда завтра с утра пусть ждут меня у себя», — закончил нубиец. «Сегодня у меня будут другие дела». Я внутренне вздрогнул, но на людях остался невозмутимым. «Тан Максимилиан, у меня еще одно предложение», — раздался голос Дорна. «Я хочу завтра обойти предполагаемые границы со степняками. Можно будет снять часть гномов с разработки пашин?» Я скривился, вспомнив лицо Костела, когда я забирал гномов. «Наверное, проще пойти самому, чем объясняться с управляющим», — решил я. «Заодно и проветрюсь». «Отвлекать от работы никого не станем. С вами поеду я. Возьмем с собой еще 5-10 гномов для охраны. Вы ведь будете с нами, да и в степь углубляться мы не собираемся. «Рон, тебе придется остаться», — сказал я, поймав выразительный взгляд убийцы. «Я понимаю твою ответственность как телохранителя, но обучение людей важнее, тем более, что поездка — это безопасно». Убийц недовольно пожал плечами. «Еще вопросы есть?» — спросил я. Ответом было молчание. «Тогда хочу всех поблагодарить за плодотворное сотрудничество, и до завтра», — закончил я совещание и, встав из-за стола, пошел к выходу. Мне предстояли объяснения с Роном. Утром, проводив недовольного убийцу к деревенским, я пошел к гномам. Дорн и пять его вооруженных воинов уже ждали меня. «Двинулись», — помаленьку крякнул гном и быстро зашагал в сторону степи. За два с небольшим дня мы осмотрели почти все, что хотели. Я даже зарисовал на куске тряпицы небольшой план местности, которую мы прошли. К концу третьего дня мы решили возвращаться, переночевав в удобном овраге, по дну которого тек небольшой ручей. Назначив смены часовых, мы легли спать. Моя смена была ближе к утру. Проснулся я от того, что почувствовал, как по моей ноге что-то скребется. Тихо выругавшись, я стащил сапог и вытряс из него крупного жука. Поддав его ногой, чтобы он отлетел подальше, я натянул сапог обратно на ногу и стал укладываться. Внезапно я ясно услышал хрип, который бывает, когда кому-то перерезают горло. Пару раз я слышал такое, и этот звук запомнился мне надолго. Я быстро стряхнул остатки сна и принялся будить остальных. Не успели мы встать в круг, как на нас из темноты молча бросились вооруженные люди. Едва кинув на них взгляд, я понял, что это кочевники, и что их слишком много. Шансов у нас нет никаких. Нужно рассредоточиться, попытаться скрыться, понял я. Ночью можно попытаться уйти поодиночке. «Надо отступать в ту часть оврага», — быстро зашептал я гномам. «Едва я брошусь на них, сразу рассредотачиваемся и уходим поодиночке». «Но там попытались возмутиться Дорн и остальные гномы. Это приказ», — прорычал я. «Мы сейчас в одном пешем переходе от нашего дома. Представьте, как скоро туда доберутся конные кочевники. Нужно любой ценой предупредить наших, даже если при этом нам угрожает гибель. Подумайте, что учинят кочевники, если нападут сейчас». Гномы вздрогнули только от одной мысли об этом и слегка приподняли руки в знак согласия с планом. «По моему сигналу», — повторил я, и, наметив первую цель, бросился к нападавшим. Выбранный мною кочевник открыл было рот, чтобы воплем испугать меня, но тут же рухнул с пробитым горлом. Оглянувшись на гномов, я увидел, что они по одному исчезли в темноте. Подхватив копье, я бросился на утек, но, едва выскочив из оврага, наткнулся на отряд степняков. Заметив меня, они с улюлюканьем подхлестнули коней и помчались ко мне. Сплюнув от такого невезения, я принял бой. Мне повезло только в одном. На тренировках Рон учил меня противостоять в том числе и конным воинам, поэтому, зная, что слабое место всадников — это их кони, я старался атаковать в основном лошадей, не отвлекаясь на их всадников. Лошадиное ржание разнеслось далеко в тишине ночи, когда я принялся, уворачиваясь от сабель кочевников, тыкать копьем в брюхо животным. Кочевники быстро поняли мою тактику и разом бросились в рассыпную, уходя от уколов копья. В центре круга, где я стоял, осталось лежать пять лошадей и два человеческих трупа. Пешие кочевники теперь полукругом подходили ко мне. «Нужно прикрыть спину», — понял я, бросаясь в сторону, чтобы стать спиной к стене оврага. Кинувшегося мне на перерез кочевника я сбил с ног, ударив его в живот тупым концом копья, и пока не подоспели его собратья, прислонился спиной к теплой стене оврага. Сердце было готово выпрыгнуть у меня из груди, а клейки и слюни трудно было сглатывать. Пока у меня было несколько секунд перед атакой, я постарался восстановить дыхание. На помощь спешенным воинам кинулись их соотечественники, и когда передо мной оказалось четверо бородачей с легкими саблями в руках, я крепко сжал копье. Все остальное я вспоминаю с трудом. Я даже особо не думал над тем, куда бить и как уклоняться. Тело действовало практически само, я только выполнял движения, которые мне казались верными. Скоро мне, как кипятком, обожгло бок, и я почувствовал, как потекло что-то теплое. Удары сыпались один за другим, и вскоре я начал выдыхаться. Не помогало даже то, что я старался держать противников подальше от себя и не переходил к рукопашной схватке. Еще одно неверное движение, и кончик сабли рассек мне плечо. Правая рука сразу обвисла плетью. Вместе с вытекавшей из меня кровью я терял и силы. Удар саблей плашмя по голове положил конец бою.